«Откуда все это?» — обвела рукой окружающее пространство девушка. «Ах, ты об этом!» — улыбнулся Виктор, устраиваясь на диванчике возле стены. Надо сказать, что дух постарался по возможности обеспечить неожиданных гостей всем необходимым, доставая запасы из своих складов. Нашлась и мебель, и безразмерная одежда, и другие нужные мелочи для жизни, которые он скопил за время мародерства доступных по расстоянию судов. Виктор окинул задумчивым взглядом девушку. Кое-что ей рассказать придется. Нашел этот огрызок яхты в последней вылазке. Из-за отсутствия основного реактора оборудование работало в аварийном режиме. Хотел заняться находкой позже, но не сложилось. Сама понимаешь, во время недавних приключений было не до разговоров. А потом навалились проблемы с предстоящим ремонтом этой яхты. «Пойми меня правильно», — вздохнула Анила, присаживаясь рядом с ним. «Мы и так в глазах бывших пленников выглядим, как бы помягче сказать, слишком неоднозначно. А тут и я еще отмалчиваюсь на все вопросы. Эта псионка уже места себе от любопытства не находит. Ну, сам посуди. Третий день сидим в ограниченном пространстве. Для такого количества детей 10 кают — весьма небольшая территория. Они излазили все вдоль и поперек. Обстановка в комнатах слишком простая, словно мы находимся на военном судне. Еда сама собой появляется в столовой, при этом других членов экипажа или кухонного оборудования не видно. Чтобы дети не страдали бездельем, Соня занялась их обучением. Наши тоже подключились к остальным, чтобы не выходить из образа обычной семьи. Кто бы отказался от занятий с псионами? Надо признать, методики подготовки сознания у них дерьмовые, с нашими не сравнить. Но как можно хорошо обучить детей в едином потоке? Почти нет индивидуального подхода. Так получится только угробить их способности. Соня подтвердила в разговоре, что отсев у них в академии большой. Ну, извини, не выдержала, жалко стало детей. Пришлось кое-что подсказать. «Ничего, все нормально», — кивнул Виктор. «Пусть думают, что мы на самом деле семейка интуитов со своими вывихами в сознании. В крайнем случае, могла бы и меня спросить по мысли связи». «Ну вот еще, буду я отрывать тебя от дела по таким мелочам. Ты же не погулять вышел, но долго так продолжаться не может», — покачала головой Анила. «Псионка — женщина умная. Она нас скоро раскусит. В близком общении трудно сохранить некоторые секреты, особенно детям». «Что, уже возникли сложности в коллективе?» — приподнял брови Виктор. «Дети как дети. Как не возникнуть?» — махнула рукой Анила. «Нерав молодец, сдерживает себя. А у малышки реакция иногда опережает мышление. Нет-нет, ничего страшного. Но когда такая кроха почти узлом завязывает великовозрастных болванов, признай, это выглядит весьма необычно». «Мелочи», — отмахнулся Виктор. «А на мой первый вопрос ты полностью так и не ответил». С укором посмотрела на него Анила. «Уж мне-то не знать, что на обычных кораблях пищу из многоразовой посуды не употребляют. Это свойственно только судам, находящимся в дальних рейдах, где базы снабжения отсутствуют, или пиратам. Так что насчет яхты верится с трудом. Да и автоматика здесь простенькая, но доступ пассажиров к ее управлению ограничен. Всем рулит Искин. Слишком надежная техника для прогулочной яхты. Про незатейливую мебель я уж и не вспоминаю. С развлечениями тоже не густо. Какое-то странное оборудование в помещениях все же присутствует, но на нем нет ни одной метки производителя. Да и получить управление главным эскином судна не так просто. Даже в аварийном режиме зачастую требуется до сотни лет, чтобы эскин сбросил настройки принадлежности и воспринял любого нового человека как владельца, если такой режим у него вообще предусмотрен. Так что это не яхта. Однако я совершенно уверена, что ты знаешь, что это за корабль. «Ладно, не томи женушку. Надо ей кое-что рассказать. Нам еще недопонимания в близком кругу не хватало». «Да, пожалуй, про корабль древних рассказать стоит. Однако это вызовет новые вопросы. Мало кто из ныне живущих разбирается в древних технологиях». «И что? Это привяжет Анилу к тебе еще больше. Вон как глазенки поблескивают. Даже к Ауре приглядываться не надо, чтобы понять, насколько ей интересно». «Ты уверена, что это тебе нужно?» — посмотрел девушке в глаза Виктор. «Не зная всего, я могу ошибиться в своих действиях», — не опуская взгляда, покачала головой Анила. «Эй, дух-пилот, ты сильно занят?» «Нет, хозяин. Роботы в основном трудятся под управлением давно созданной программы. Я лишь контролирую их при выборе исходного материала для заготовок. Все же ты приволок нестандартные конструкции». «Поищи вблизи другие мысли-каналы. Они несколько отличаются от моего, но ты должен их засечь». «Обнаружено 3 канала. Забавно, пока вы не приказали расширить диапазон восприятия, я их не чувствовал. Так-так. Собственно, это и не каналы вовсе, а необычные магические преобразователи частички потока сознания, ответственного за коммуникацию. Да, я могу включить их в общую сеть». «Все пока не надо. Подключи к себе только эту девушку. Однако о том, что я хозяин, молчок. Да и вообще о хозяевах ни слова. Про магические свойства судна тоже пока не упоминай. Ты простой скин, уцелевший остаток древней цивилизации. Истории не знаешь, но управление поврежденным судном сохранил и по возможности восстановил оборудование. Для удобства общения будешь именоваться Питом. По всем сложным вопросам обращаться к моему симбиоту. Он подскажет, о чем можно говорить, а о чем лучше умолчать». «Понятно, хозяин. Кстати, к вам в каюту направляется госпожа Соня Эль-Хоро. По крайней мере, она отзывается на это имя». «Так, псионка пронюхала о моем прибытии», — подумал Виктор. «Немного не вовремя, но игра в прятки на ограниченном пространстве будет смотреться слишком неестественно». «Давай сделаем так», — задумчиво покачал головой Виктор, глядя на девушку. «Я подключу тебя к Искину, и можешь замучить его вопросами. Когда он прояснит ситуацию, поговорим с тобой, а то сейчас мне придется отбиваться от псионки. Да, кстати, не удивляйся, что общаться с Искином будешь мысленно. Скоро все поймешь. Теперь иди к детям. Им пока доступ к Искину запрещен. Что им рассказать, позже решишь сама». Ошарашенно протянула Анила, услышав в голове приветствовавший ее голос Искина. Впрочем, тормозила она недолго. Бросив задумчивый взгляд в сторону Виктора, девушка двинулась к выходу из каюты, где почти столкнулась с псионкой, уже мнущейся у двери в коридоре. Стучаться она не решалась, а других средств, чтобы известить о своем прибытии, здесь не имелось. По крайней мере, ей об этом было неизвестно. «Заходи, муж ждет», — мельком бросила через плечо Анила, быстро удаляясь в сторону детских комнат. Соня только тряхнула головой, отгоняя наваждение. Еще не хватало, чтобы эти ненормальные интуиты мысли читали. Она сама хотела попросить девушку присмотреть за детьми, пока будет происходить разговор с Виком. Виктор пересел на кровать, освободив диванчик для гостей, поскольку другой подходящей мебели в каюте не наблюдалось. Кивком поприветствовав псионку, он махнул рукой в сторону освободившегося места. Ожидать второго приглашения гостя не стало, присев на краешек сиденья. «Я так и не успела поблагодарить вас за спасение», — вежливо начала она. «Слишком быстро вы исчезли, высадив нас на этот ковчег». «Насколько понимаю, моя жена уже получила солидную долю благодарности на эту тему», — улыбнулся Виктор. «Так что можете перейти к основной цели вашего визита». «Ну, я даже не знаю, с чего начать», — задумчиво пробормотала Соня. Она на самом деле пребывала в неопределенности, поскольку попытки что-то разузнать у Анила о планах спасителей натыкались на сплошную завесу секретности. Пытаясь собраться с мыслями, псионка продолжила. «Все выглядит как-то зыбко и нереально. Какие у вас планы на дальнейшие действия?» «Честно говоря, я не собирался использовать это судно в ближайшее время, но обстоятельства вынудили», — вздохнул Виктор. «Как вы понимаете, у буксира не было возможности подобрать нас при бегстве, так что его команду я не осуждаю. Тем более беглецы понятия не имели о значительно возросшем экипаже поискового бота. Некоторые шансы на спасение у нас имелись и на нем». Впрочем, я выбрал более подходящий вариант, хоть и несколько растянутый по времени. На самом деле корабль, на котором мы находимся, потерпел крушение в этой системе задолго до ее недавнего обнаружения. Мне трудно судить о действиях его бывшего экипажа, оставившего некоторые загадки. В общем, судно в той аварии потеряло двигательный реактор и требует ремонта. А вот и пришлось срочно заняться поиском запасных частей в ближайшем окружении. Кстати, как вы уже, наверное, узнали, мы на самом деле находимся в разрушенной системе древней цивилизации. Так что опасности вокруг хватает, и окружающая нас свалка тому подтверждение. Даже современным военным кораблям соваться сюда не стоит. Мы воспользуемся двигателем поискового бота, чтобы оживить яхту. Как только закончится ремонт, будем выбираться отсюда. «И долго он продлится?» — заинтересовалась Соня. Ответ собеседника пролил свет на некоторые темные моменты недавних событий. «По прогнозам корабельного эскина, еще 3-4 суток», — не стал скрывать Виктор. «При столкновении с древней миной основной корпус корабля получил незначительные повреждения, а вот двигатель превратился в хлам. К счастью, у моего поискового бота реактор подходящего типа, хотя и меньшей мощности. Так что скоро подключим его к энергосистеме и вернемся в цивилизованное общество». «Я так поняла, ожидать прихода полицейских сил вы не станете», — вопросительно посмотрела на него Соня. «Не люблю эти полицейские протоколы», — загадочно усмехнулся Виктор. «Да и придавать широкой огласке происшествие с псионами не в наших интересах. Я сам доставлю вас в нужное место». «Пожалуй, в этом вы правы», — кивнула Соня. «Нам тоже невыгоден конфликт с вашим государством. Спасенные вами с пиратского корабля пленники об одаренных детях не знали. Когда меня бросили к ним в камеру, несколько человек уже находились там. Резерв времени, отведенный на путешествие набранной группы до Академии, еще не закончился, так что искать нас пока никто не будет. Я расскажу об этом инциденте только специальной службе, а она волну гнать не станет. Хотя пиратов нужно обязательно примерно наказать». «Вот и договорились, нас это вполне устроит», — обрадовался Виктор. Хотя прямого отношения к колонии метаморфов он не имел, но и осложнять их жизнь в человеческом обществе не собирался. Псионка задумчиво посмотрела на собеседника. Она догадывалась, что и соответствующая служба Союза свободных планет займется провокаторами. Военное столкновение государствам точно невыгодно. «Хорошо, об основном поговорили», — улыбнулась Соня. «Возможно, теперь вы хотя бы частично удовлетворите мое любопытство». «Все ответы не обещаю», — покачал головой Виктор. «Но задавайте свои вопросы». «Все же, что это за корабль? На яхту совершенно не похож. Слишком уж необычно он устроен. Даже жилая зона, если это вообще она, сильно отличается от известных мне конфигураций». «Честно говоря, понятия не имею», — ухмыльнулся Виктор. «Конструкция судна довольно странная. Явно строился по специальному проекту. Даже не могу предположить, сколько времени он проторчал в этой системе. Однозначно можно сказать только то, что экипаж спасся, но базу управляющего эскина основательно почистил, сбросив установки до заводских настроек. Почему никто не вернулся за кораблем, тоже не знаю. Судя по обтекаемому корпусу, который я видела при приближении бота к этому судну, оно способно приземляться на поверхность планет, предположила Соня. Наверное, кто-то хотел исследовать систему древних до нас, согласно кивнул Виктор. Только у него ничего не получилось. Да и мне с большим трудом удалось проникнуть сквозь минное поле. Сразу могу предупредить, что второе минное поле внутри системы мне преодолеть не удалось. Возможно, мы сейчас находимся посреди свалки кораблей, владельцы которых желали обогатиться на древних останках. Как видите, у них ничего не получилось. «Надеюсь, ученым удастся нейтрализовать опасности», — задумчиво покачала головой Соня. «Пусть попробуют», — пожал плечами Виктор. «Но я бы не советовал нагло сюда ломиться. Даже внешнее минное поле нестабильно и меняет свою конфигурацию, так что обнаружить постоянный проход не так-то просто». «Вам же это удалось?» — приподняла бровь псионка. «Таких, как я, больше нет», — ухмыльнулся Виктор. «Я это заметила», — согласилась Соня. Затаив дыхание, она спросила. «Отсюда второй вопрос. Как вы можете совмещать способности интуита и псиона?» «Меня научили», — пожал плечами Виктор, загадочно взглянул на собеседницу. «Да, меня заинтересовал подход вашей жены к детям», — задумчиво кивнула Соня. Она несколько удивилась, что собеседник не стал упираться в признании во владении псионскими возможностями. Неожиданно в ее мозгу промелькнула совсем необычная мысль. Покрутив ее так и этак, Соня поинтересовалась. «Могли бы вы немножко задержаться в моей Академии одаренных и показать нам хотя бы некоторые методики обучения?» «Соглашайся! Тихое место без доступа посторонних, крыша над головой. Отличный повод спрятаться от преследователей семьи метаморфов. Ну, сам подумай, кто будет искать нас в Академии их старых противников?» «Тут ты прав, да и убедить Анилу будет легко. Она сама не прочь познакомиться с системами подготовки псионов. К тому же с помощью Сони можно просто решить некоторые проблемы». «Я не против», — кивнул Виктор. «У нас есть свободное время, но с вашей стороны потребуется ответная услуга». «Внимательно слушаю», — насторожилась женщина. Обещать что-то незаконное боевикам чужого государства она не хотела. «Нет-нет, ничего криминального», — покачал головой Виктор, правильно поняв тревогу собеседницы. «Мы вполне добропорядочная семья. Надо всего лишь помочь с оформлением этой найденной яхты на мое имя. Сами понимаете, ни в каких реестрах она наверняка не значится». «С этим проблем не будет, раз Искин воспринял вас как хозяина», — облегченно вздохнула Соня. «Сомневаюсь, что найдутся даже потомки владельцев судна. А если и сыщутся, то вряд ли заявят свои права, поскольку строили его явно не на легальных верфях». «Ну что ж, тогда мы договорились», — обрадовался Виктор. «Да, и еще одна просьба», — поднимаясь с диванчика, посмотрела на него Соня. «Я заметила в каютах какое-то информационное оборудование. Может быть, есть способ обеспечить детей хотя бы простенькими игрушками, поскольку нет возможности заниматься учебой все их свободное время?» «Подумаю над этим вопросом», — кивнул Виктор. «Надо поискать ответ в доступных базах Искина». «Ну, тогда я побежала к детям», — довольно улыбнулась псионка, покидая каюту. Всю свою жажду информации она не утолила, но завлечь к себе в Академию необычных интуитов было большим достижением. После ухода гостей Виктор достал из кармана кристалл памяти, найденный ранее на разрушенном судне. «Пит, ты знаешь, что это такое?» «Информационный кристалл, но именно с этим сделать ничего нельзя. Я даже не могу определить, что на нем хранится. Как правило, камни такой формы применяли для обучающих курсов. Данные туда записывались на специальном устройстве с шифрованием на основе ДНК владельца. Ха! Отличная защита права собственности. Похоже, игрушек детям не видать. Ну, почему же? Конечно, информационной сети давно нет, но на разрушенных кораблях могут находиться общедоступные кристаллы для развлечений. Ну да, книги разные, фильмы, да и игрушки наверняка есть. Я даже знаю в окрестностях несколько подходящих местечек. Раньше не интересовался такой мелочью, но ремонтные роботы при поисках запасных частей на всякий случай создавали карту обнаруженных предметов. Могу послать парочку бездельников за добычей. Наверняка среди кристаллов найдутся подходящие. Значит, информационное оборудование в каютах исправно. Протестировано, но ни разу не использовалось. Ты можешь контролировать информационные потоки на терминалах? Как понимаю, нужно скрыть данные, относящиеся к идентификации технологий хозяев. Правильно понимаешь. Да, я полностью контролирую внутреннюю сеть. Хозяин об утечках может не беспокоиться. Я выпотрошил управляющий компьютер бота. Обычные пользователи ничего сверхизвестных технологий не обнаружат. С игрушками вообще все просто. Удалю начальные и конечные заставки, а остальное в любом случае будет восприниматься как фантастика. Отлично, действуй. Потом сообщишь информацию о Ниле. С детьми будет работать она. Выполняю. Глава 14. Переезд. На следующий день дети уже с удовольствием осваивали новые развлечения в виде игр и просмотра фильмов. Такого барахла и в обычных планетарных информационных сетях встречается предостаточно. Не было ничего удивительного в том, что раньше никто именно этих произведений не видел. Как правило, в каждой обитаемой системе большинство забав собственного производства, а чужие обычно стоят немалых денег. Тем временем Виктор неторопливо и внимательно разбирался с устройствами древних хозяев, которыми оказался напичкан кораблик. Сплав простенькой магии, доступной духом и продвинутых технологий давал ощутимый эффект. Даже те же игрушки, которыми увлеклись дети, могли использоваться на двух уровнях восприятия. В настоящее время информационное оборудование работало в режиме виртуальных экранов, но по команде духа могло включиться мысленное восприятие и управление. Впрочем, даже простенький режим привел псионку в некоторое недоумение. Чтобы не смущать детей своим удивлением, она улучила момент, когда оказалась наедине с Анилой и спросила. «Ваш муж говорил, что судно старой постройки, но в это трудно поверить. Немногие современные яхты могут похвастаться настолько совершенными информационными терминалами в каждой каюте». Анила уже подготовилась к таким вопросам и, остановившись на ходу, повернулась к Соне и спокойно пояснила. «Насколько мне известно, этот кораблик строился по индивидуальному проекту. Мало того, кто-то собирался с его помощью обжиться в системе древних, поэтому не стоит удивляться мощному оборудованию. Сами вспомните, что сейчас творят богачи на собственных яхтах, не жалея средств. Здесь и управляющий скин не самый простой. Так что не обманывайтесь небольшим размером судна и его старостью. Оно может дать фору многим современным лоханкам». «То-то господин Вик так уверен в результатах ремонта», — задумчиво кивнула Соня. Псионка когда-то закончила весьма неплохой и престижный технический университет и участвовала в исследовательских программах, где использовалось уникальное оборудование. Для обследования опасной системы владельцы корабля вполне могли напичкать его самой современной и уникальной техникой. Здесь присутствовали даже мощные универсальные роботы, способные отремонтировать судно. Возможно, прежним владельцам просто не повезло найти подходящий двигатель на замену разрушенного, который оказался в наличии у Вика. По крайней мере, судя по доступным Соне данным, экипаж на самом деле покинул поврежденное судно без особых потерь. Конечно, всех особенностей корабля это не объясняло, но его строительство вполне могло происходить далеко от этих мест. Галактика большая. Уровни развития государств сильно различаются, и корабли делятся на категории весьма условно. Соня ничуть не сомневалась, что и о вооружении создатели наверняка позаботились. С настоящим военным судном яхта, конечно, не сравнится, но удрать от истребителей или десантных ботов точно способна, а, возможно, и дать им отпор. С учетом недавних приключений, Псионку это несказанно радовало. Наличием соответствующего оборудования объяснялось и быстрое снятие с ее шеи блокиратора псионских способностей сразу после прибытия на судно. До полного восстановления корабля вам придется потерпеть еще 2-3 суток, подтвердила мысли псионки Анила. И это я еще не учитываю время пути до вашей системы. Вы уверены, что проведенного ремонта будет достаточно, чтобы безопасно доставить нас до места назначения? С некоторым сомнением посмотрела на нее Соня. Насколько мне известно, не каждая верфь имеет возможность работы с реакторами прыжковых двигателей. «Ну, в двигатель мы и не полезем», — улыбнулась Анила. «Да и вам наверняка известно, что такие движки строятся по единому шаблону. А с подключением внешних коммуникаций проблем не возникнет. Судя по данным Искина, на судне должен стоять более мощный привод, но система управления у него все равно совместимая с оборудованием, разобранного роботами поискового бота. Так что не волнуйтесь, доставим вас на место в целости и сохранности». «Хорошо. Тогда у меня к вам будет последняя необычная просьба», — задумчиво посмотрела на интуитку Соня. «Пусть ваш сын больше общается с новой подругой. Я не могу пояснить всего, но это весьма благотворно влияет на девочку. Да и у меня с ней будет гораздо меньше проблем, чем раньше». Заметив удивленно приподнятую бровь Анилы, Соня махнула рукой. «Нет-нет, ничего необычного. Просто изредка у некоторых особо одаренных детей природные энергетические каналы основательно разбалансированы. Это ведет к опасности для окружающих при сильном возбуждении одаренного ребенка. Раньше я использовала специальные медикаменты с целью нейтрализации приступов у девочки, но после встречи с пиратами лишена этой возможности. По каким-то причинам ваш сын стал для нее своеобразным блокиратором неконтролируемых всплесков. Такое изредка встречается в нашей практике. К сожалению, в настоящее время я также лишена оборудования, готового подтвердить мое предположение о наличии у вашего ребенка псионских способностей». «Вы меня немного удивили», — задумчиво протянула Анила. Она быстро оценила все достоинства и недостатки такого общения Нерава с подругой. Достоинств оказалось больше. Продолжая смотреть на псионку, она покачала головой. «А я-то думаю, почему сын перестал приставать к отцу с тренировками и появляется в нашей каюте только перед сном? Значит, девочка. Что же, пусть общаются. Ему полезно контактировать со сверстниками, а то в последнее время он был лишен такой возможности». «Ну, тогда жду вас на уроке самоконтроля. Детям ваши занятия очень нравятся», — обрадовалась псионка и помчалась проверять своих подопечных. За будущими псионами требовался постоянный присмотр. Соня хорошо знала, что интуиты обычно люди весьма замкнутые в силу своей чувствительности. Однако встречная семейка резко от них отличалась. Наверняка это объяснялось их псионскими способностями, каким-то образом в нужные моменты повышающими эмоциональную защищенность. Анила проводила псионку задумчивым взглядом. Требовалось срочно посоветоваться с наставником. Вести разговоры ночью при детях в одной каюте было неудобно. Да и несмотря на то, что Анила лежала с ним в одной кровати, поскольку другой у них не было, Вик появлялся в комнате, когда девушка уже давно спала. Словно у него в теле устроен отдельный реактор. Анила вообще не замечала, что наставник когда-либо устает. Даже вроде бы бездушный скин этого древнего судна говорил о Вике с каким-то восторгом. Впрочем, это не мешало ей по сложным вопросам обращаться мысленно с наставником посреди дня. «Вик, ты в курсе, что Нерава посетила подростковая влюбленность?» «Не может быть. Я его сегодня встретил в коридоре и особого волнения в ребенке не заметил». «Видел, случайно, не с девочкой?» «Нет, но он куда-то мчался, как угорелый». «Соня только что попросила, чтобы мы не мешали их дружбе. Это благотворно сказывается на способностях девочки. Еще она намекнула, что, возможно, мой сын — псион». «В некотором смысле она права». «Так-так, опять я чего-то не знаю». «Это ты о чем?» «О тебе, конечно. Мало того, что ты спокойно подчинил себе древний корабль, так еще и псион к тому же». «Нет, ты ошибаешься. Я не псион. Понятия не имею, чему их учат в академиях, поэтому и интересно посмотреть на все изнутри. Ты ведь сама согласилась стать там на некоторое время преподавателем спецподготовки. Что касается Нерава, то могу тебе точно сказать, влюбленности у него нет. Я бы заметил. Завтра выберу время и взгляну на его подругу. Есть у меня подходящее предположение, но нужно проверить». «Хорошо, если так. Метаморфы с людьми, даже с псионами, несовместимы, а подростковые психологические травмы потом плохо лечатся. И все же ты подозрительно много знаешь о том, о чем другие понятия не имеют. Странно. У меня такое предчувствие, что ты как-то связан с первыми предками метаморфов. Уж не с тех ли пор ты в отшельники подался? Но столько лет! Это просто невозможно! Или все же возможно?» «Нет, с вашими предками я точно не встречался, да и к древним повелителям галактики никакого отношения не имею». «Странно, но верю. Тогда не понимаю». «Особенность мысли канала в том, что врать невозможно. Обещаю, что со временем ты узнаешь больше». «Ха, куда уж больше. Необычная личная защита, древний корабль. Да ты вообще кладезь загадок. Хотя, как ни странно, с тобой интересно. С тех пор, как мы встретились, я словно скинула какой-то полог, открылась миру. Одно только восприятие буйства энергии в подпространстве чего стоит. Отец не поверит, даже если расскажу. Это ведь для метаморфов самое неприятное в космических путешествиях». «О, я знаю далеко не все, что хочется. Мир слишком велик, хотя к его познанию стремиться надо. Вот немного разберусь с техникой древних, займусь твоим обучением, раз не Рав временно занят». «Моим? Обучением? Ты считаешь подготовку в высшей школе метаморфов недостаточной?» «А, достаточно, и смотря для чего, вы способны на большее». «Так-так, вы, значит, а ты, значит, не мы». «Ладно-ладно, не все сразу. Ты пока наседай на Искина, он много интересного расскажет». «Да мне жизни не хватит, чтобы усвоить даже крохотную частичку информации из его базы. Знаешь, ментальное восприятие художественного фильма — это даже для меня потрясение. Хорошо, что для остальных пассажиров это недоступно. Как могла погибнуть настолько мощная цивилизация?» «Смертные человеческие грехи способны привести и не к такому. Кстати, метаморфы их тоже не лишены. Гниет что-то в вашем обществе, отсюда и беды, свалившиеся на твой род». «И все-то ты знаешь». На следующий день Виктор все же оторвался от исследования древних технологий на судне и проинспектировал каюты детей. Там он и встретился с подругой мальчика. Как ты и предполагал, перед нами стихийно инициированный маг. Как она вообще жива до сих пор? Энергетические каналы сильно запутаны и сжаты. Вот и происходит застой, и прорывы случаются лишь время от времени. Да, без парня ей трудновато будет. Хотя уже вижу между ними некоторую эмоциональную привязанность. Энергетическая зависимость намного больше. Да, Нерау при девочке вместо энергетической ямы работает, тянет излишки энергии, словно мощный насос. Впрочем, ему внешняя подкачка каналов тоже полезна. Мне меньше работы потом будет. Как бы дружба не переросла во что-то большее. Жаль будет, деток. Надеюсь, и с этой странной несовместимостью со временем разберемся. Сам же мне каждую встречную девушку сватаешь. Я ведь не так сильно от метаморфов отличаюсь. Да, странно. Надо с Анилой поэкспериментировать. Ты опять за свое. Сам напомнил, я ни при чем. Все, можно Анилу окончательно успокоить. Пока с парнем все нормально. Потом посмотрим. Главное самому к магии добраться. Дух уже действует. Сам же видишь, что с его помощью простые фокусы нормально получаются. Именно с его помощью и его силами. Почему наши не работают? Заклинания ведь те же, и артефакты, созданные в пространстве кольца, нормально действуют. Надо думать и трепыхаться. Проклятые учителя башен не могли засунуть учеников в безвыходную ситуацию. Есть какой-то секрет, который мы должны открыть сами. Только в этом случае станет возможен переход на следующий уровень. На самом деле, стыковка реактора бота с системой энергопитания судна заняла не так много времени. Основные работы происходили на поверхности корпуса. С помощью найденных больших ремонтных модулей наращивалась внешняя обшивка, ведь корабль должен иметь возможность спускаться на поверхность планет с различными атмосферными и погодными условиями. Используя только ремонтных роботов, дух затратил бы на такую работу намного больше времени. А так, в бесформенный ремонтный модуль загружалась порезанная на куски основа, которая уже внутри преобразовывалась в нужную конструкцию. После чего оболочка модуля снималась с нее, словно кожа змеи, снова превращаясь в бесформенный мешок. Виктора несказанно обрадовала универсальность этой древней технологии. Задавая нужную программу из подходящего материала, можно строить что угодно, хватало бы энергии. За несколько дней до окончания ремонта дух сообщил Виктору о появлении на краю системы чужих кораблей. «Ты же предупреждал, что дальше своего носа ничего не видишь». «Теперь реактор бота подключен к энергосистеме судна. Локаторы работают в полную силу. Судя по опознавательной базе поискового бота, нас посетили два сторожевика с эсминцем. Внутрь системы они не сунутся. Истребители прикрытия шныряют по краю минного поля и явно используют твои карты. В опасные зоны не залетают». Наверняка штурман Слог поделился. «Они транслируют один и тот же запрос на всех аварийных каналах связи. Ищут поисковый бот. Наивные. Даже если бы тот еще работал, в условиях чудовищных помех среди астероидных поясов все равно ничего принять бы не смог. Что будем делать?» «Молчать и продолжать ремонт. Нам лишние проблемы с официальными лицами совершенно не нужны. Пусть считают, что бот покинул систему, как только ушли пираты». Уже после завершения на судне всех работ в системе появился очередной гость. Виктор вызвал рубку управления Анилу и Соню. «Полюбуйтесь на этих самоубийц», — кивнул он на развернутый в пространстве виртуальный экран. Псионка заняла свободное кресло второго пилота, а Анила, ничуть не смущаясь, устроилась на коленях Виктора, отыгрывая действия любимой жены. Впрочем, другого подходящего места в помещении все равно не было. Дух идеально имитировал работу современного оборудования. так что экран показывал доступные данные, сопровождающие метки космических объектов. Судя по всему, новый капитан буксира, в отличие от прежнего, оказался неплохим человеком, задумчиво посмотрела в глаза Виктора Анила. «Слок не поверил отчетам военных и решил сам нас искать», — кивнул Виктор. «Этак он пилотов угробит, если полезет дальше в минное поле. Конфигурация опасных точек уже немного изменилась. Мои старые карты могут его подвести. Если вернемся к станции на буксире, допросов у военных не миновать», — бросив задумчивый взгляд в сторону экрана, вздохнула Анила. «Вы уверены, что сможете самостоятельно доставить детей в нужное место?» — подала голос псионка. «Это все же мощная яхта, а не обычный поисковый бот», — усмехнулся Виктор. «Ремонт завершен. Искин протестировал все системы». «Насколько мне известно, все поисковые боты снабжены аварийными маяками», — задумчиво разглядывая экран, продолжила Соня. «Если буксир прибыл за нами, то достаточно послать маяк сообщением, что мы уже покинули систему. Ну, а если корабль прибыл за новыми находками, то это сразу станет ясно по их поведению». «Так быстро продать найденное барахло Слог бы не смог», — покачал головой Виктор. «Да и оформление на него буксира заняло определенное время. Для нового поискового рейда у него просто не хватит средств. Хотя идея с маяком мне нравится, как она раньше в голову не пришла. Пит, ты с этим справишься?» «Все оборудование бота интегрировано с системами судна. Маяк в рабочем состоянии. Сейчас запрограммирую маршрут, чтобы случайно на мину не нарвался». «Отлично, выпускай». Вскоре на экране стало видно, как пилоты ботов отпрянули от опасных участков, когда из области помех вынырнул модуль маяка. Через некоторое время, подобрав поисковые группы, буксир пошел на разгон. «Точно, нас искали», — кивнул Виктор на пустой экран, когда в очередной раз собрал девушек в рубке. «Ну что ж, и нам пора в путь». «Вы не изменили конечную точку маршрута?» — спросил он у псионки. «Нет», — покачала головой Соня. «Судя по представленной вами информации о расположении этой системы, по моим расчетам, нам понадобится не меньше 3 переходов. Хватит ли у реактора бота запасов топлива?» «Наше судно жрет его более оптимально», — усмехнулся Виктор. «Так что за это можете не переживать, а вот дополнительных развлечений я вам не обещаю. Для промежуточных переходов придется использовать нежилые системы. Судно ведь не имеет регистрации, его вполне могут принять за нелегальное. Нам еще проблем с таможней не хватало. Точно задержат до окончания разбирательства. Вы же гарантируете мне избавление от этих проблем в конечной точке маршрута?» «Ну, от входного досмотра я вас освободить не смогу», — покачала головой Соня. «А вот остальные юридические вопросы мы решим быстро». «Тогда вам опять придется чем-то занять детишек почти на 10 суток», — вопросительно посмотрел на нее Виктор. «Анила, надеюсь, снова поможет», — с надеждой уставилась псионка на девушку, уже привычно обосновавшуюся на коленях Виктора. «Ой, да этим непоседам мы вообще не нужны», — махнула рукой Анила. «Они от игрушек не в силах оторваться». «Как бы то ни было, чем бы они ни занимались, необходимо нагружать их работой», — устало вздохнула псионка. «Иначе накопленная внутренняя энергия в какой-то момент выплеснется вовне с непредсказуемыми последствиями. Без необходимых медикаментов по-другому невозможно контролировать их состояние. Если бы не помощь Анилы, вообще не представляю, как бы я самостоятельно справлялась с такой бандой». Анила переглянулась с Виктором, но псионка не придала этому значения. «Жаль, что нельзя уменьшить время в пути». «И как ты потом объяснишь, что мы можем появиться в конечной точке через несколько часов?» «Понимаю, но ты не представляешь, как тяжело справляться с такой оравой одаренных детишек. Дисциплины у них никакой. Условия воспитания простых людей далеки от жестких правил подчинения в семьях метаморфов. Мне кое-как удалось наладить порядок на своих занятиях, но ты бы знал, чего это стоило. Сорваться на путь страха легко, но это тупик в развитии способностей детей. Потом им будет трудно преодолеть в себе этот искусственно созданный преподавателем внешний барьер в сознании. Да и самим сознанием у них проблемы. Память слабая, запаса жизненных сил не хватает. При перегрузках ребенок вообще может уснуть на уроках. А тут еще и за Мией приходится следить. Ее сверстниц среди одаренных детей нет, они возрастом постарше, а ей одной скучно сидеть. Вот она и крутится вместе с остальными. С ее непосредственностью вполне может и с умным видом ляпнуть какую-нибудь банальность для метаморфа. Ну, сам посуди, как это все будет звучать для обычных людей. Хорошо, что у нас есть мысли-связь, и такие недоразумения удается блокировать вовремя. Вот и приходится всегда держать эту непоседу возле себя. Я думаю, как облегчить тебе задачу в будущем, когда начнутся занятия в академии. Ой, есть варианты. Буду вечно тебе благодарна. Придется немного напрячься и спать поменьше. По вечерам буду давать тебе некоторые уроки. Это должно помочь с незаметным воздействием на людей. Приемы действуют на всех, даже на метаморфов, но, в отличие от простых смертных, вы способны быстро распознать постороннее влияние. Ого, очередная тайна. Это мне нравится. Девушки вместе покинули рубку управления, а Виктор дал команду духу готовиться к переходу. Вообще-то корабль способен и сразу перейти в конечную точку маршрута, поскольку двигатель работал на принципах, отличных от известных нынешней цивилизации. Однако Виктор решил сначала проверить его возможности и правильность настройки, а уж потом появляться в цивилизованных системах галактики. На самом деле, без знания основ магии люди не смогли окончательно разобраться с принципами работы подпространственного перехода. В настоящее время они проламывали пространство, чтобы уйти наизнанку мира, где действуют совсем другие законы. Для этого затрачивалась огромная энергия, и к тому же корабль должен развивать близкую к световой скорость, чтобы легче было прорвать грань реальности. Ничего этого для судна хозяев не требовалось. С минимальным расходом энергии сразу строился кратковременный портальный переход по заданным координатам. Кораблю оставалось лишь нырнуть у него, чтобы оказаться по другую сторону. При этом длительное пребывание в подпространстве вообще не требовалось. При правильных настройках координат судно способно вынырнуть из портала сразу на поверхности планеты или оказаться в бушующем ядре при ошибке программирования перехода. Вот поэтому Виктор в первый раз и не решился использовать единственный переход. Для путешественников дух мог транслировать на обзорных экранах любые картинки. Пассажиры останутся совершенно уверены, что корабль сделает несколько промежуточных разгонов и прыжков, в то время как он просто будет находиться в необжитой системе. Как и обещал, Виктор стал заниматься по ночам с Анилой. Метаморфы в человеческом обществе изначально рассчитывали лишь на свои возможности. Им вполне хватало сил в случае необходимости расправиться с противником множеством доступных способов, начиная с обычной силы и заканчивая изощренным ядом. Виктор же учил девушку работе с энергетическими оболочками людей. Правильным воздействием на некоторые области и точки человеческого тела можно добиться гораздо большего и с намного меньшими затратами. Вся сложность заключалась в том, что у разных людей энергетические оболочки немного отличаются, и чтобы правильно с ними работать, нужно их видеть. Как раз с этим у Анилы и возникли проблемы. Чувствительность организмов метаморфов весьма велика, но обычно времени на тщательное обследование тела подопечного никто не даст, и предполагаемое воздействие по активным точкам может не сработать или пройти неправильно. Так что для исправления этого недостатка Виктору пришлось во время одного из уроков незаметно утащить девушку в пространство артефактного кольца, создав внутри виртуальный образ каюты. Только там он имел возможность в полную силу поработать с ее энергетикой, чтобы подключить соответствующие магические каналы к мозгу и органам восприятия. «Что-то я сегодня необычно себя чувствую», — на следующий день в начале занятия пожаловалась Анила. «Словно что-то постоянно ускользает от взгляда». «Это нормально», — улыбнулся Виктор. Он не ожидал, что мозг девушки так быстро научится получать новую информацию. Осталось научить его все это правильно обрабатывать, чем он и занимался все остальное время полета. В конце концов, Анила освоила простейшие манипуляции собственной жизненной силой. Работа с управляемым жгутом ей пока была недоступна, а вот простейшие прямые воздействия и удары уже получались. Учитывая, что аурные оболочки девушка тоже стала различать, она получила возможность влиять на активные точки. А уж Виктор показал ей множество схем применения такого воздействия. Анила с удивлением обнаружила, что окружающим миром людей можно управлять не только напрямую силой, но и просто подталкивая их к тем или иным действиям, включать или блокировать их скрытые возможности. Это открывало широкие перспективы и в обучении детей. Оказывается, не так трудно повысить выносливость или улучшить память, да и еще много чего можно сделать. Фигура наставника становилась все загадочнее. Он знал обо всем слишком много, даже для очень старого метаморфа. Все рано или поздно заканчивается. Закончилось и время, отведенное для путешествия до родной системы псионки. Перед последним прыжком кораблю пришлось разогнаться до световой скорости, чтобы не появиться внезапно на экранах оборонных станций, вызвав этим ненужные вопросы. Военные сработали четко, обнаружив чужой неопознанный корабль. Соня потеряла личный коммуникатор еще у пирата, а нового у нее не было. Так что для идентификации пришлось дожидаться досмотровую группу. Впрочем, после подтверждения ее личности остальные проблемы отпали сами собой. Эта скрытая особа не сообщила спасителям, что место преподавателя Псионской академии она совмещает с должностью ее директора. Учитывая, сколько управленцев для государства воспитало это учебное заведение, статус псионки позволял принимать значимые решения. Регистрация корабля на семейку интуитов произошла быстро и без дополнительной бюрократической волокиты. Вскоре судно уже висело у причала пассажирской станции столичной планеты. Между тем Виктор по многим причинам решил, что отдаляться от корабля с духом ему не следует. Для решения этой проблемы он захотел посовещаться с псионкой и вызвал ее в рубку управления. «Дети уже собираются», — с порога заявила Соня. «Я хотел поговорить не об этом», — кивнул Виктор на кресло второго пилота. «По некоторым причинам нам, возможно, придется срочно покинуть эту систему. Мы обговаривали с вами особые условия при составлении договора на преподавание. Чтобы сократить это время, я бы попросил вас разрешить моей семье проживание на нашей яхте, где-нибудь на поверхности планеты недалеко от Академии». Устроившись в кресле, Соня некоторое время обдумывала просьбу интуита. Звучала она несколько необычно, но ничего сложного в этом не было. К тому же, по некоторым причинам, ее вполне устраивал факт наличия на территории Академии неподчиненного начальству космического средства. «Ну, если вам привычны такие ограниченные условия жизни, я возражать не стану», — кивнула она. «Размеры яхты не столь велики, чтобы она не поместилась на открытой стоянке возле Академии. Я отведу вам участок у границы приемной площадки возле парка. Там боты приземляются лишь на время больших праздников, когда машины занимают все места. До корпусов Академии через парк добираться несколько дольше, чем от главного входа, но уверена, что для вас и ваших детей это не станет проблемой. В это время в голове Сони мелькнула еще одна здравая мысль, и она продолжила. «У меня тогда будет встречная просьба. Не хотелось бы снова начинать пичкать подругу вашего сына лишними медикаментами. За время нашего путешествия у нее не случилось ни одного срыва. К сожалению, большая часть приезжих учеников проживает не в городе с родственниками, а в специальном общежитии. А там мне сложно будет следить за трудной девочкой. Сами понимаете, что отношения между подростками зачастую весьма непростые. Боюсь, в случае ее сильного стресса может не хватить даже медикаментозной блокады. Мне и так стоило значительных усилий зачислить неуравновешенную одаренную сиротку в наше заведение. Если не возражаете, пусть она некоторое время поживет с вами. Возможно, вскоре на занятиях и без применения опасных препаратов ей удастся взять под контроль свои способности». «А ведь она верит в свои слова, хотя и не договаривает. Есть еще какая-то причина, чтобы отделить именно эту воспитанницу от остальных?» «У нас у каждого свои секреты. К тому же, с некоторым ущербом для организма можно использовать медицинские средства для уменьшения способностей стихийно инициированного мага». «Да, но тогда происходит непоправимое искажение и так запутанных магических каналов. Добиться хороших результатов во владении стихиями уже не получится». «Похоже, псионы совсем не маги. Они применяют какие-то другие техники влияния на окружающее пространство. Во время путешествия Соня использовала только простейший прием рассеяния магических потоков, чтобы дети чего-нибудь не натворили». «Соглашайся, все равно лучшего учителя по магии для девочки, кроме тебя, я здесь не вижу. Да и перед глазами всегда будет объект для экспериментов с окружающей энергетикой. Вот нет у меня сомнения, что этой девочке, в отличие от нас, станут подвластны стандартные заклинания. У духов же все получается, а сил ей не занимать, если, конечно, выправить и вычистить запутанные энергетические каналы в ауре». «Я не против», — сделав небольшую паузу, ответил Виктор Псионке. «Тогда я сейчас согласую спуск яхты на территорию Академии, и не придется вызывать гражданский бот для доставки людей на поверхность планеты», — обрадовалась Соня. «Да, и еще. Для зачисления в наше заведение вашему сыну внизу придется пройти тест на одаренность. Однако я уверена, что это простая формальность. Не имея способности, он не смог бы взаимодействовать с подругой на энергетическом уровне». Виктор в этом не сомневался. Когда собеседница покинула рубку, он задумчиво посмотрел на обзорный экран. Все же это действие гораздо привычнее для человека, чем ментальная картинка обстановки в сознании, транслируемая духом. На некоторое время удастся скрыться от преследователей рода, но надолго ли? Пока трудно оценить, какими силами они обладают за пределами колонии. Вскоре от диспетчера вместе с планом полета пришло разрешение на спуск, и корабль направился к планете. Глава 15. Академия. Сеанс космической связи. «Господин, след семьи Рэй потерян. Возможность что-то выяснить своими силами у меня ограничена. Скорее всего, семья покинула пределы колонии». «От тебя вообще в последнее время мало отчетов». «Служба безопасности Совета зверствует. Все текущие операции свернуты. Большая часть наших закладок нейтрализована. Пришлось жестко рубить связи, ведущие к основной сети». «Плохо работаешь, плохо. Где ты мог наследить?» «Я не виноват. Это все из-за действий нового наставника основного объекта. Именно из-за него провалились последние подготовленные операции. Удалось выяснить, кто это? Нет, господин. Мне доступны одни лишь слухи. Глава совета отзывается о нем как об исключительно сильном метаморфе. У меня сложилось впечатление, что тот боится нового наставника, а это говорит о многом.